Дорога была не дальней. Посматривая по сторонам, он вдруг заметил, что прохожие не только почтительно кланяются ему, но едва сдерживают улыбки. В чем дело? Он посмотрел на себя, на кучера, все нормально, оглянулся. На запятках его саней прицепилась маленькая девчонка, укутанная в несколько платков, так что только красный носик торчал, да невинно смотрели голубенькие глазки. — Ты что это? — грозно спросил император. — Дяденька, позвольте покататься, — попросила девочка. — Уж больно лошадка у вас хорошая. — Ну, держись крепче, — засмеялся Николай Павлович. Возле дворца девчонка попыталась убежать, но была задержана. — Идем ко мне в гости, — объявил император и повел ее по лестницам и залам. — Ой-ой-ой! — сладко выдохнула кроха, вертя головой во все стороны и ничуть не смущая своего спутника. — Дяденька, а ты кто? — Я царь, — серьезно ответил Николай Павлович и не мог сдержать смеха при вопросе девчонки. В вопросе, надо сказать, вполне законном. — А где ж царица? — Вот тебе царица, — объявил Николай Павлович, вводя девчонку в гостиную жены. — А вот вам, мадам, загадка, семеро одежек и все без застежек. Александра Федоровна вначале не поняла, кто это у нее в гостиной, но, узнав историю и разглядев девчонку, чрезвычайно развеселилась. Девочку усадили пить чай с пряниками и вареньем. Николай Павлович, посмеиваясь, сходил от стены к стене. — Какова? А где царица? Царица ей подавай. — О, Никс, как я рада вашему веселью! — тихо вымолвила Александра Федоровна. — Вы совсем как тогда, давно, когда мы были молодыми. Вдруг что-то темное опустилось на императора, и он пошатнулся. Сильный жар обрушился на него разом, и голова раскалывалась от нестерпимой боли. Он хотел было выйти, но силы изменили ему. — Позовите кого-нибудь, — с полузакрытыми глазами сказал он. Голова кружилась, и все кружилось. Стены, стол с чашками, жена, растерянно всплескивающая руками, разрумянившаяся девчонка с двумя торчащими косичками, вошедший дежурный офицер. Императора на руках отнесли в его комнату. Были вызваны доктор Мант и наследник. Болезнь пошла на приступ и одолела могучий организм Николая Павловича. Распространившиеся позднее слухи об отравлении, о яде, будто бы переданном Мантом императору по его требованию, по всей очевидности лишены оснований. Но то, что Николай не только выказывал демонстративное пренебрежение к своему здоровью, но и как бы сознательно вредил ему, не подлежит сомнению. Чему иному долгие прогулки под ледяным ветром с Невы и поездки в манеж в горячном состоянии? Он был сломан неудачей войны, а после болезнь уже довершила дело. Воспалительный процесс в легком и кровохарканье все усиливался. Ночью он проводил без сна, а печальные известия, приходившие из военного театра, угнетали его нравственно. Нарастал внутренний жар, ослаб слух. Ранее он жил от курьера до курьера и теперь ждал новостей, хотя и мрачнел от них. 5 февраля 1855 года русские войска под командованием генерала Хрулева произвели нападение на Евпаторию, но успеха не достигли. Что ж, лукавить с собой — это было еще одно его поражение. 12 февраля Николай Павлович приказал заменить Меньшикова и объявил наследнику, что все дело передает в его руки. День тянулся за днем, а новости из Крыма из первого этажа были одинаково безнадежны. Александра Николаевича спрашивали, не пора ли сообщить народу о болезни государя. «Нет», — отвечал он раз за разом, — «государь запретил это, не будем нарушать его волю». И за стенами дворца о болезни императора не подозревали. Только утром 17 февраля наследник распорядился опубликовать бюллетени о болезни и провести в церквах молебны о даровании исцеления императору.